Ключ ко всему – ясность. Ясность – это самое важное. Чтобы работать на высшем уровне и удвоить производительность, вам необходимо предельно ясно представлять, чего вы хотите добиться. Затем вам нужно выбрать наилучший путь и идти по нему, не сворачивая. Вы должны быть открыты новой информацией, готовы к обратной связи и самокоррекции, должны уметь встать на новый путь, если того потребуют обстоятельства. И вы должны прочно стоять на ногах. Согласно данным, полученным университетом Меннингера в Канзас-Сити, единственное качество, которое понадобится вам в 21 веке, чтобы выжить и процветать, это гибкость. Она обусловливает открытость, восприимчивость и готовность применять новые методы и приемы. Гибкость означает, что вы постоянно используете мышление с нулевого уровня. Один из способов обретения гибкости – не дать вашему эго мешать вам продвигаться вперед. Отстранитесь от ситуации. Больше думайте о том, что правильно, нежели кто прав. Единственный вопрос, который вам следует себе задавать, должен звучать так. Сработает ли это? Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с сопротивлением, следуя какому-то курсу действий, остановитесь и оцените свои методы. Возможно, они ошибочны. Спросите себя, каким еще способом можно достигнуть того же результата? Возможно, вам придется отказаться от своей цели или проекта.